Братья и сестры, всех сердечно приветствую. Привет из Америки, от наших церквей. В нашей церкви тоже проходит семейное общение в первую среду каждого месяца после вечери Господней. Я очень рад быть сегодня вместе с вами. Жена моя, Кристал, не смогла приехать. Я помню, 3 года тому назад мы здесь были в лагере. Но по семейным обстоятельствам, дети маленькие, она передавала привет, кто ее знает. Ну, братья попросили рассказать немножко о благовестии среди детей. Я буду здесь находиться, чтобы всем было видно. Вообще-то, братья и сестры, я буду вкратце, потому что народ устал, ехал после дальней дороги. Примерную информацию, чтобы вы знали, как проходит благовестие среди индейцев. Значит, здесь вы видите с левой стороны буква «А». Это здесь город Сакраменто, Калифорния, где мы живем. Где буква «Б», вот эта вот дорога, это Аризона. Аризона – это следующий штат после Калифорнии. Хотя это 2 штата рядом, у нас расстояние огромное, примерно 1700 километров. Каждое воскресенье туда ездит группа молодежи. Примерно 16 часов езды под Лос-Анджелес и туда налево. Значит, эта часть Аризоны, вот где вы видите буква «Б», это пустыня. Город Феникс находится 3 часа езды оттуда, и дальше идут одни кактусы. Почти одни кактусы, там скалы, ну такая вот, в общем-то, природа не совсем хорошая. Дело в том, что американцы, ну правительство, индейцам выделило эту землю. Ну, похоже, специально для того, чтобы отделить их от себя. Потому что в той местности почти там никто не живет. Вот в том месте, где буква «Б», там идет стыковка 4 штатов. Это единственное место в Америке, где 4 штата буквой «плюс» соединяются. И вот на этом месте находится самая большая индейская резервация в Соединенных Штатах. Вообще в Америке резерваций индейских около 400. 430 примерно так. По статистике. Это считается самая большая индейская резервация на границе 4 штатов. Там огромная башня находится. Значит, здесь в этой резервации живут 170 тысяч индейцев. Дело в том, что американцы, белые, когда населили Америку, они истребляли очень сильно индейцев. Около 3 миллионов индейцев они истребили примерно за 3 года. Поэтому индейцы, американцы, в общем-то, больше, чем не любят, они их ненавидят. Поэтому у нас, русских людей, мы приезжаем к ним и говорим: мы не американцы, мы русский народ, приехали в Америку, вот иммигранты, и поэтому они нас принимают. Так вот. Это тоже милость Божия, потому что если бы мы с ними не нашли общий язык, там благовестие невозможно было бы совершать. Вот когда подходишь к индейцу, ну, во-первых, они живут таборами, да, вот как цыгане. Здесь семейство, там через 15 километров другое, 10-15 домов. Ты с ними разговариваешь, и у них на лице нет никакого движения абсолютно. Он стоит как каменный столб. Он тебя может слушать час-два. Ты не знаешь, он хочет улыбнуться, обнять тебя, или он хочет тебя застрелить. Ты не знаешь. И вот ты с ним общаешься, и если ты ему понравился, он может какую-то реакцию показать. Это было в начале. Сейчас чуть по-другому, они к нам привыкли. Значит, 68 кадров. Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на то послан. Эта дорога, она с автобана сходит, с фривея, и прямо к ним в резервацию. В Америке дороги везде хорошие, даже у индейцев. Все очень четко там сделано. Угу. Это сейчас с самого начала пойдет. Значит, это братья, это в автобусе ночуют, значит, фотографии идут в разброс. Эта женщина, она на рынке слушала Слово Божие. Это индийка, да, индейка. И она покаялась, приходит на собрание. Это индейцы рисуют. Вот видите, это рисунок на скале. Очень сильные художники они. Они рисуют лошадей в основном. Это для них символ. Но некоторые представляют себе так: индейцы — это с перьями на голове. Хотя в некоторых местах, в общем-то, с перьями их можно найти. Для них орлиное перо является символом свободы. Пытались им объяснить, для них это тяжело доходит. Это природа аризонская. Значит, молодежь вот поет, играет прямо на рынке. В общем-то, они Слово Божие принимают хорошо. Мы раскопали, так сказать, раскопали, прямо сказать, да, литературу на язык навахо. Здесь, в Аризоне, живут индейцы племени навахо. На севере Калифорнии живут племени апачи. Навахо и апачи, они между собой воюют по сегодняшний день. Значит, это дорога туда дальше. Вот вы видите кусты. Следующий кадр. Вот они слушают. в основном, значит, друзья, так, среди индейцев других народностей нет. Вот у нас брат один, Даниил, там я потом покажу, он уже уехал туда к ним на несколько недель вместе с семьей, взял своих 8 детей и поехал туда жить к ним. Они выделили ему маленький участок с разрешением начальства. Начальствующие среди индейцев — это женщины. У них женщины взяли верх полностью над всеми поселениями, они там командуют. Это, пожалуйста, на рынке. Значит, удивительно, в некоторых местах у них очень хорошие машины и практически домов нет. Некоторые спят прямо в машинах. Следующий кадр. Это вот братья ночуют в автобусе. Вот брат в середине, брат Даниил Смолюк. Он первый начал благовестие среди индейцев, он тракистом работал, проезжал постоянно на огромной машине оттуда, и так Бог дал ему желание вот, начать благовестие. Вот он туда уехал вместе с семьей, он дьякон нашей церкви. Следующий кадр. Это около дома индейцев. Индейцы они как? Некоторые хуже живут, некоторые хуже. Например, на севере Калифорнии апачи, они ну, немножко подцивилизованнее, а здесь... Ну, вы представляете, друзья, у них даже названий улиц нет и номеров домов, ни почты, ничего. Я никогда не думал, что в Америке так вот люди могут жить. Вот это вот их дома разбросаны. Это опять же, они живут родствами, семействами. Огромнейшие собаки, вон с правой стороны овчарка бежит. Слава Богу, за 3 года еще никого собаки не покусали. Индейцы сами удивляются, как так могло быть. Вот, вещи развешивают, так вот они живут. Ни стиральной машинки, электричества нет у них, воды у них нет. Вот мы сами на машинах туда возили воду, вот женщина вышла. Их евангелизируют иногда мормоны, но они мормонов прогнали, потому что мормоны приезжают на хороших машинах, в галстучках, в белых рубашках. К ним в галстуках никто не едет туда, потому что они не воспринимают. К ним нужно попроще ехать. Зимой там очень холодно, очень, потому что высота примерно 2500 футов, да, над уровнем моря. Ну, такие вот скалы. Значит, это пастор индейский, пастор церкви. Тоже нашли их там. Очень такая вот умирающая церковь. Он является пресвитером несколько лет. Хорошо нас дружелюбно принял. Проповедует он на язык навахо. У них примерно, ну, так вот происходит. Молодежь говорит вся на английском языке и на языке навахо. Кстати, очень красивый язык. Каждый раз после благовестия наша молодежь в церкви поет на языке навахо. Пожилые люди, они английского языка не знают. Поэтому вот, допустим, вот наш брат рассказывает о нашем братстве, о гонениях на русском языке. Другой наш брат переводит на английский язык, а рядом третий на язык навахо. Вот так вот, чтобы пожилым было понятно. Ну вот, самый настоящий индеец. Вот он, пожалуйста, во всей своей красе, с длинными волосами. В общем-то, друзья, переживание большое. У них оккультизм сильно развит. Очень-очень. В одно место приехали вот молодежь. Зашли туда. Двое братьев из молодежи. Туда идут только члены церкви. Ни члены церкви не берут, потому что сильное противодействие. Ну, она бабушка сидела на постели. Как подняла голову, начала что-то причитать. И наши братья застыли. Минут 15 не могли пошевелиться. Благо наш пресвитер сзади зашел и говорит это. Братья, чего вас нет? А смотрят, они рот не могут открыть. Она их заворожила. Но он давай имя Иисуса Христа, и, в общем, отпустили, они туда ушли, братья. После этого они забоялись туда ехать вообще. То есть там ситуация такая, ну, серьезная в этом плане. У них очень много ворожей, там чародеев. Я потом покажу, там будет фотография их, идолы. Значит, наш церковный автобус, вот, молодежь очень ревнует. В этом году прошло палаточное благовестие. Уже второе. В прошлом году 2 недели, в этом году 2 недели. Ну вот это вот молодежь той церкви, очень удивительно, у них с музыкой в порядке все, то есть у них ударников нет, темп отличный, нормальный, наш. В юбках все, ну с волосами немножко так вот, но принимают, им понравились наши сестры, как они одеваются, и в общем-то более-менее трезвый подход. Это дом молитвы навахо, Baptist Church, Temple, вот видите, да. Вот здесь вот они собираются, предоставляют там нашим тоже собираться, иногда там вот по праздникам более-менее так народ приходит. Вообще на палаточное благовестие приходит до 50, не, 50-60 человек, то есть приход хороший. Но дело в том, что они живут далеко друг от друга, и поэтому на автобусе приходится каждый раз на собрание их привозить, они же машин не имеют ноги, и отвозить их домой. Иногда приходится кормить, хотя стараемся не баловать их, в том плане, чтобы они не привыкли только ради еды приезжать. Готовят они отвратительно, почти невозможно есть, они нас пытались кормить. Да, они сами, похоже, не любят свою еду. Но другое они не умеют. Ну, приходили и плову их учить готовить и так дальше. Они даже курицы не умеют щипать. В общем, мы так обнаружили. Вот наш автобус. Не хотели отпускать, когда молодежь уезжала. Не хотели. Один прямо на капот лег и говорит, не отпущу. Покаяние было примерно 15 человек покаялось. Джека покрестили. Брат Джек у нас в братстве крещенный индеец уже. Приезжайте, посмотрите на него. Мы его как-то Сакраменто привезли его в нашу церковь. Он как в диковинку, он никогда в цивилизации не был. Он ходит, оглядывается, в шапке зашел. Мы ему говорим, снимать надо шапку. А зачем снимать ее? Тут никто в шапке не ходит. Вот. Ну так вот. Но им очень понравилось. Очень. Примерно 10 индейцев у нас в церкви уже было. Брали их на работу, на пасеку. Так, чтобы их там... Знаете, они пчел никогда не видели. Отвезли несколько уликов туда. Братья-пчеловоды. Дело в том, что они ничего не делают. Они очень ленивый народ. Государство дает им деньги. В первые 5 дней месяца туда нечего... Нельзя приезжать. Знаете почему? Потому что все в пьянке лежат. Дело в том, что у них специальные деньги, это не доллары. И специальные деньги для продуктов. И вот им государство дает определенное количество денег. Они их растратили, выпили, пропили и все. А потом детей нечего кормить. И вот в последние дни дети ходят голодные по улицам. Мы их собирали, там вот кормили детей. И постоянно им говорили, там братья. Говорят, нельзя так делать, надо детей кормить. В общем-то, наркомания. Они умирают очень сильно. Очень быстро, так вот. 40-50 лет максимум. Следующие кадры. Вот братья наши стучатся. Некоторые вообще двери не открывали. Это сначала. Сейчас ситуация стабильная. Наших братьев там знают, их принимают. И, в общем-то, они уже к нам расположились. Следующий кадр. Вот, пожалуйста, Библию подарили им на их языке. Напечатали литературу, чтобы они понимали на языке навахо. Навахо почему? Потому что 100 лет тому назад мексиканцы благовествовали там, мексиканцы. Приезжали к ним аж из Мексики, вы представляете, какое-то расстояние, на лошадях, раньше же машин не было. И эти индейцы воровали у мексиканцев верующих. Кстати, там были сильнейшие миссионеры. Вот мы некоторую литературу читали. Там были огромные церкви среди индейцев 100 лет тому назад. И эти индейцы воровали лошадей, и мексиканцы возвращались домой пешком. И поэтому слово «навахо», слово «воровать», в общем-то, как бы им дали такую кличку, и оно так и пошло. Навахо. Следующий кадр. Ну вот это вот их капище, пожалуйста, деревянное, непонятно, для чего их там построили. Для них это культ поклонения, там у них идолы, молятся им, поклоняются. Друзья, в последний момент расскажу такой вот. Все больше... А, вот еще пару кадров. Значит, это среди апачи благовесть идет. Приехали туда с братьями. Ну, я был, мой брат Петр был тоже. Я говорю, Петя, пойдем посмотрим там, где начальство у них тут заседает. Открываем дверь, а там женщины, вожди племен. Как я говорил, там женщины всем управляют, мужчины все спились, и уже там женщины еще более-менее трезвый народ. И вот мы заходим, они так, с этими своими украшениями, познакомились с ними, говорим, мы, баптисты, приехали рассказать о Боге. Они говорят, да вы что, хорошо, они хорошо нас приняли. И говорят нам, давайте так, через 2 недели на зачатие благовестия. У нас здесь народ ничего не знает. Мы им дали свои трактаты, которые привезли. Вы не поверите, друзья, они сами раздали эти трактаты у себя, вот эти вот вожди племен женщины. То есть мы даже трактаты не раздавали. Когда приехали туда, народ уже собрался. Вот взяли скрипки, вот брат с Казахстана проповедует, вот переводит на английский язык. В общем-то, они даже построили себе спортзал, то есть цивилизация чуть-чуть дошла до них. Ну а вот это вот мы среди скал, вот вы видите, друзья, вот в этом каменном здании живет семья индейцев. Ни посуды, ничего. Воду им возили вот из крана. Они благодарны были, что хотя бы воду им привезли. Ну вот здесь вот. Вот этот вот человек, значит, с правой стороны, вот с бородкой, брат это ответственный за благовестие у нас в объединении, Николай Иванович Шуст. Он ревнует очень сильно. Пару братьев туда вот уже на время переселились. Вот некоторые из них покаялись, вот которые в середине, вот немножко лицо у него повыпрямилось чуть-чуть, а то он спился. Ему он очень молодой. Им кажется, по 40-50 лет, им по 25 лет. Они просто от пьянки так вот изменились сильно. Вот он покаялся, вот видите, более-менее так уже начал приближаться. Читают Библию, читают регулярно, собираются каждый день. Ну, наше желание, чтобы там была церковь. Пожалуйста, следующий кадр. Здесь стояла палатка, вот видите, в открытом месте. Вот здесь, да, стояла палатка в прошлом году. Палатка примерно 300 человек. Палатку я тоже устанавливал, друзья, скажу, установили ее крепко. Крепко, там несколько колев вокруг вот так вот были забиты. И такие специальные стрепы, такие вот называются, которые затягиваются. И в середине два огромных столба таких вот железных. Забили в землю, чтобы палатка была крепкая. И вы знаете, друзья, в пятницу приехали, в субботу расставили палатку. Первое собрание пришло 6 человек, очень мало. Разочарование большое. Воскресенье, подготовка к вечернему собранию. Вдруг из-за горы шквал ветра поднимается очень сильный. Не возьмись ниоткуда. Это просто нужно было видеть. Ветер направляется прямо на палатку. С левой стороны стоит автобус. С правой стороны палатки, где ночевали наши братья и сестры. То есть как в лагере. И вот именно вот эти вот 10 метров, на них направляется ветер. Ветер старается вырвать палатку с корнем, так бы сказал, со всеми штырями из земли. Внезапная команда братьев, все хватаются, начинают удерживать палатку. И вот началась борьба с ветром несколько минут. Ну, когда уже некоторых начала кровь с пальцев, ведь из-за того, что не могли удержать, брат дал команду, говорит, отпускайте. Ветер с корня вырвал палатку и унес ее в пустыню. Через полтора дня мы ее нашли в пустыне. То есть поняли, что это как во времена Иова. Ветер, дьявол, видно, остался неравнодушным. Для индейцев это было большим свидетельством. Они говорят, за сотни лет здесь никогда не было такого ветра. Рядом палатки остались все целые, такие вот маленькие палаточки. В церкви объявили пост. Трехдневный по всем церквям, поняли, что идет сильнейшая духовная борьба, оккультизм, видно, вот это все подействовало. Маги их некоторые начали шептать кое-что там. Но, друзья, в воскресенье было 50 человек в собрании, начались покаяния. Так вот, слава Богу. Это дедушка-индеец. Приехали к нему, говорим, так, мы верующие. Не хочу вас слушать, вон дрова, нарубите дрова, потом с вами буду говорить. Он думал, что мы мормоны, мы в белых рубашках только ходим. Наши братья взяли, ну, в Америке там братья не умеют рубить дрова, научились рубить. Взяли топоры в руки и пошли. Он удивился, что наши братья нарубили дрова. Знаете, друзья, после этого впустил в дом, теперь один из лучших слушателей. Следующий кадр, здесь воду возим. Вот, пожалуйста, дети. Николай Иванович с ними беседует. Вот они, в очках сидят, братья. Значит, Николай Максимович, наш член церкви, пожилой брат, туда мы его берем, знаете почему? У его служения просто сидеть и быть на виду, потому что индейцы очень любят старых людей. Он по-английски не говорит, он просто как, ну, чтобы вид создавать такой, знаете, посолиднее. И он постоянно туда ездит. У него служение создавать вид благовестия. Потому что он своим видом привлекает туда пожилых людей. Ну, это и впрямь. О, там дедушка, все, мы пойдем. Вот я не знаю, почему их к дедушкам влечет. И вот видите, он почетный человек, вот сидит. Да, молится тихонечко так, вот по-английски ни слова. Здесь вот наверху в скалах, вот видите домик, это вот индейцы живут. Вот там вот они примостились веками, вот там вот они засели, там ни землетрясения, ни ветра, ничего не берут. Там вот они готовят себе кушать, там вот они проживают. Все, да? Ну, в общем, так вот, братья и сестры, такая вот краткая информация. Будьте помнить, молитесь об индейцах. Сложности есть некоторые. Ну, на сегодня, думаю, что-то хватит. Все, благодарю.